Сута кивнула и, увидав, что несчастная Никочка наконец открыла глаза, сказала: «Деточка, давай мы тебя уложим в кровать». Ника, пошатываясь, двинулась к двери. Оксана бережно поддерживала ее за талию. Дождавшись, пока они исчезнут, я схватила свою сумочку, вынула телефон и велела: «Ира, позови Дегтярева». Минуты текли томительно. Ну что она ползет в гостиную? Или она не найдет его никак? Или они все в столовой? «Слушаю», — рявкнул полковник Дегтярев. «Немедленно приезжай на квартиру к Чванову Андрею Владимировичу. Пиши адрес». «Зачем?» — изумился приятель. «Во-первых, тут труп», — ответила я. «А во-вторых, теперь я точно знаю, кто убил Лену Артюхину и Риту Назарову. Это господин Чванов». Глава 30. На следующий день я сидела в кабинете у Дегтярева и методично рассказывала о своих следственно-оперативных мероприятиях. Надо отдать должное Александру Михайловичу, он великолепный слушатель, никогда не прерывающий рассказчика. Просто в процессе вашего монолога он черкнет пару раз ручкой по бумаге, а уж потом, когда вы иссякнете, начнет задавать возникающие вопросы. Мне подобный метод нравится. Я всегда теряю нить, когда меня перебивают. Искурив целую пачку галуаза, я, наконец, завершила повествование. Приятель вытащил из сейфа огромную банку с чаем, сахар и какие-то жуткие лежалые сухарики. Самое смешное, что он держит харчи в железном ящике вместе с бумагами. А знаете, почему не оставляет их открыто на подоконнике? Да очень просто. Голодные сослуживцы мигом растащат по кабинетам, хотя полковник не жадный и, ежели попросить, всегда угостит, если захочет. «Понимаешь, да шутка», — завел Александр Михайлович, щедро насыпая заварку в сомнительной чистоты кружку. «Конечно, мне не слишком нравится, когда ты вертишься под ногами, изображая из себя Нира Вульфа». «Ну, он был пожилой толстый мужик», — возмутилась я. Дегтярев вздохнул. «Иногда, ей-богу, очень хочется тебя треснуть по башке. Еле сдерживаюсь, даже давление подскакивает. Но, с другой стороны, понимаю, тебе скучно, заняться нечем, а тут такие приключения. Авантюристка ты, дай я, просто Феликс Круль». Я уставилась на приятеля во все глаза. Но кто бы мог подумать, что он помнит мои лекции по истории зарубежной литературы? В свое время, обнаружив, что студенты, вернее, курсанты Академии МВД, практически ничего не знают о прозаиках и поэтах, живших в странах Европы, я взяла за правило минут 15 из каждого занятия отводить на рассказ о том или ином писателе. Причем это были не только великие французы: Гюго, Бальзак, Буало, Золя, Аполлинер. Мы говорили и о Томасе и Генрихе Манах, о Гейне, о Гёте, Шиллере, о Карле Ментосе. Как-то раз я поведала о книге «Приключения авантюриста Феликса Круля», и мои милиционеры массово двинули в библиотеку, желая прочитать эту интересную повесть. Надо же, оказывается, Дегтярев не растерял знаний, вбитых мною в его голову. «Некоторые люди, — спокойно продолжал полковник, — прыгают с моста, привязавшись резинкой за ногу. Адреналина им не хватает, а ты лезешь в расследование. Но...» — он сделал паузу. «Но что?» — поторопила я. «Но иногда...» — вздохнул приятель. «Вынужден признать, ты проявляешь чудеса ловкости, изобретательности и даже изворотливости. Некоторым моим сотрудникам фору дашь. Такая работоспособность. Знаешь, не всякий способен целыми днями напролет носиться по улицам». Я смущенно улыбнулась. «Приятель практически никогда не хвалит меня. Последний раз доброе слово от него в свой адрес я услышала... Дай бог памяти, когда же это было? 5 тому назад. Тогда по линии Интерпола в Москву прибыли французские полицейские, и Дегтярев попросил меня поработать переводчицей. Ну, естественно, ажаны приняли меня сперва за парижанку, а потом, когда недоразумение выяснилось, начали расточать комплименты, хором воспевая мое удивительное знание французского языка. И вот тут-то Александр Михайлович улыбнулся и сказал: «Да уж, наша Дашутка молодец. Она еще и по-немецки может, и по-английски, и по-испански. Хорошо, хоть китайский сюда не приплел, которым я владею так же отлично, как всеми остальными вышеперечисленными языками. Впрочем, кое-как изъясниться на немецком я могу, но английский, испанский...»